Первоначально дело о потерявших память возвращенцах из неизвестности взяли себе маги из соответствующего подразделения. Но быстро пришли к выводу, что здесь потребны не колдовство и волхование, а логика и криминалистика. Но чего не отнять у магов, уполномоченных из НЧЧК, это тщательность оформления всех документов, начиная от допросных листов и заканчивая клиническими анализами крови и мочи потерпевших. Любо-дорого посмотреть на все эти аккуратно заполненные формы, пронумерованные странички и диск с электронной версией. От криминальной полиции такого идеального порядка в делах не дождешься. Брюс вечно присылает враг знает что такое, набор перепутанных бумажек и кое-как почерканных бланков. «Давай рассуждать логически, товариль», — сказал Эрин, подкуривая очередную аэродруинину. По случаю жары окно было открыто настежь, и он не рисковал задушить дымом новенькую в первый же рабочий день. «Давайте», — покорно согласилась она. «У нас есть 7 пострадавших. 2 арчанки, молодая девушка-студентка и пожилая дама, леший, служащий банка, светлый эльф, частный предприниматель, хоббитянка, школьница-подросток, юноша-тролль, механик из автосервиса и гномка-пенсионерка. Расовое, возрастное и половое разнообразие налицо. Согласна?» Товариль послушно кивнула и попробовала расположиться поудобнее. Задача непростая, ибо в кресле для посетителей по непонятной причине сидеть крайне неудобно. Аура у него такая, особенная, надо полагать. Через 15 минут у его жертвы начнут затекать ноги, а через полчаса спину уже не разогнуть никакими силами. Барышня же умудрилась изогнуться странным зигзагом, явно подражая моделям из глянцевых журналов. Ну кто ж спорит, ноги у товарей и в самом деле великолепные, но с ногами Нолвендей им не сравнится. Придя к такому обнадеживающему выводу, Эрин продолжил размышления вслух. Все возвращались домой поздно вечером по разным причинам. Их воспоминания заканчиваются в момент захода в темный подъезд. Дальше полный провал, и пришли они в себя спустя сутки. Утром возле своего дома. Кто-то сидел на лавочке, кто-то лежал на газоне. Свидетелей их исчезновения и появления нет. Знаешь, что меня смущает? «Что?» – вежливо спросила девушка. «Темный подъезд. Все пострадавшие жили в тех районах, где лампочки не бьют, не воруют. И в этой связи мне интересно, света не было только в этот вечер или в течение нескольких дней?» Вы хотели бы знать, планировалось ли преступление против конкретных персон или жертвы выбирались по принципу «у кого в подъезде нет света», так? – переспросила Товариль и подалась вперед, магнетизируя инчичекиста пристальным взглядом ярких глаз. «Именно», – вздохнул капитан. «А еще неплохо бы выяснить, как им вытерли память – алхимически или магически». «А есть разница?» «Есть и вполне ощутимая», – заверил стажерку Эрин. Наши имперские разработки большей частью магические, пиндостанские – алхимические. Технология удаления воспоминаний очень сложная и находится полностью под контролем государственных структур. А если и применяется на гражданском населении, то исключительно без санкции прокурора. Новенькая искренне испугалась подобных заявлений и поглядела на Ренрандира с нескрываемым ужасом, заставив его оборвать рассуждения на самом интересном месте. Это Нолвенде привыкла к идее глобального заговора, которую исповедовал ее параноидальный шеф и возлюбленный, и вполне ее разделяла по многим пунктам. А Товариль была добропорядочная гражданка из социальных кругов, мало связанных с политикой и тайными службами. Юные выпускницы столичных вузов очень редко задумываются о материях сложнее модных тенденций в автомобилестроении. В лучшем случае барышни вроде Товариль бывают в курсе сексуальных скандалов на очередных пиндостанских всенародных выборах. В краю победившей демократии и народовластия даже такое скучное мероприятие, как избрание президента из 3-4 клонов Анкл Сэма, превращаются в незабываемое шоу. «Тебе уже дали жилье?» – спросил Эрин, переключаясь на нейтральную тему. «Мне папа снял квартиру в пансионе, тут недалеко, в Персиковой роще». «Есть ли смысл теперь спрашивать, кто папа у Товариль?» Нет, разумеется. Более дорогого и благопристойного места жительства для молоденькой девушки просто не сыскать во всем распадке. Если папа может его оплачивать, значит, у него с деньгами проблем нет. Отлично, это совсем рядом. Значит, в обеденный перерыв ты успеешь забежать домой и переодеться в более удобную одежду. Зачем переодеваться? — опешила стажерка. Мы пойдем знакомиться с нашими пострадавшими лично, а это целых 7 адресов, — терпеливо объяснил Эрин. На шпильках будет тяжело. Нужны мокасинчики или какие-нибудь удобные босоножки. Да и жарко будет, — сказал он, намекая, что ажурные чулочки на подвязочках отнюдь не лучшая форма одежды для энчичекистки. Но, невзирая на вполне объективные аргументы, Тавариль наотрез отказалась менять образ. «Ну, как знаешь», — пожал плечами смущенный капитан Абтелемнар. «Я же как лучше хотел». И подумал, что уже успел забыть о женщинах, которые неразумно предпочитают красивость удобству, особенно на работе. Хватило почти 1,5 лет рядом с Нолвенде, которая в форме и в камуфляже умудрялась выглядеть невероятно женственной. И дело вовсе не в размере каблука и не в длине юбки, а в умении стать чем-то большим, чем просто объектом желаний.